Ленин, мадам, представитель подчиняющегося более слабого женского начала. И он одет, соответственно, затрепанный халатик, на голове нечто вроде платка, потому что в грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли. Троцкий, посасывая мундштук, совсем с головой ушел в газетный лист. Ленин перетирает полотенцем стаканы. Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку. «Налей еще», — говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты. «Тебе покрепче или послабее?» Молчание. «Да брось ты свою газету. Вечно уткнет нос так, что его 10 раз нужно спрашивать. Ах, оставь ты меня в покое, матушка. Не до тебя тут». «А, теперь уже не до меня. А когда сманивал меня из-за границы в Россию, тогда было до меня? Все вы, мужчины, одинаковы. Поехала». Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито. «Кременчук взят. На Киев идут, понимаешь? Что ты говоришь? А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?» «Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь... Левушка, что за слово?» «Не до слов теперь, матушка. Кстати, ты транспорта со снарядами послала в Курск?» «Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует? Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай. Да, я должен думать. Обо всем, да. Муж и воюй, и страну организуй, и то, и сё. А жена только по диванам валяется, да глупейшего Карла Маркса читает. Эти романчики пора уже оставить. Что ты мне своей организацией глаза колешь?» – вспылил Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. «Нечего сказать, организовал страну. По улицам пройти нельзя. Или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется. А чего ж они, подлецы, не убирают? Я ведь распорядился, господи, простой чистоты соблюсти не могут. Ах да, разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи, засмеют. Устроили страну, нечего сказать. На рынке ни к чему приступу нет. Курица – 8000 рублей, крупа – 3000, масло – да и что там говорить? Ходишь на рынок, только расстраиваешься. Ну что ж, разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает? Можешь подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления. Да разве только это? А венгерская социальная революция? Куром насмех. Твой же этот самый придворный поэт во всю глотку кричал: «Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем». Раздули пожар тоже. Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста? «Замолчишь ли ты, проклятая баба?» – гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. «Не хочешь, не нравится, с катертью дорога». «С катертью?» – вскричал Ленин и подбоченился. «Это куда же с катертью? Куда я теперь поеду, когда благодаря твоей дурацкой войне мы со всех сторон окружены?» «Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак. Знала бы, лучше пошла бы за Луначарского». Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого. «Не смей и имени этого соглашателя произносить. Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь. И он у тебя до 3 часу ночи просиживает. Имей в виду. Застану и скалечу». «Это что еще? Слезы? Черт знает что. Каждый день скандал. Чаю не дадут дома спокойно выпить. Ну, довольно. Если меня спросят, скажи. Я поехал принимать парад доблестной Красной Армии. А то если этих мерзавцев не подтягивать, поняла? Положи мне папирос в портсигар, да платок сунь в карман чистый. Что у нас сегодня на обед?» Вот как просто живут коронованные особы. Горностай да Порфира – это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, можно и в затрапезный шейный платок высморкаться. Усадьба и городская квартира. Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность России, то меня больше всего умиляет одна вещь. До чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних 3 года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств. Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками. Да что же это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его, сколько ни тащат, все растащить не могут? Большевики считали все это награбленным, и даже клич такой во главу угла поставили. «Грабь награбленная». Ой, не награбленное это было. Потому что все, что награблено, никогда впрок не идет. Тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей, марухам и шмарам. А старая Россия не грабила, она накапливала. Закрою я глаза, и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой. Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий ворота. И уже несут меня кони по длинной без конца края липовой аллеи, ведущей к фасаду русского. Русского, русского, такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном. Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые. А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня. Объятия, троекратные поцелуи по русскому обычаю. И первый вопрос – обедали? И праздный вопрос, потому что мой ответ все равно не нужен хозяину. Пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен. Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоянной на молодых, остро пахнущих листьях. И уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ, и пыжится пухлая, как пуховая перина кулебяка. А вы пока маринованных грибков, домашние, и вот рыбки этой из собственного пруда. А квасом, прямо говорю, могу похвастаться. В нос так и шибает. Сама жена у меня по этому делу ходок. Тихо прячется за березовую рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей. «Эй!» — кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. «По случаю приезда дорогого гостя выдать косарям по 2 чарки водки. А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату». В моей комнате уже зажжена лампа. Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели. Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого квасу. Вдруг да пить ночью захотите. Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь. Перепелочки есть, осетрина холодная. Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе. Я один. Подхожу к этажерке, что важно выпятились в углу сотни прочных кожаных книжных переплетов. Начинаю перебирать книги. Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский. Почитаю. Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку русского писателя. Ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые, русские березки и елочки. Все задремывает. И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая неповоротливая обильно кормленная и поенная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного домотканного полотна в темных окованных железом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе. Все спит. Плотное, солидное, накопленное, не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется. С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет. Живя плотно, часто лениво, иногда скучно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего, все стояло на своем месте. И во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют. А теперь новая русская власть живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе. Съехали жильцы с квартиры, так вот теперь и эти новые и взяли покинутую квартиру, значит. Ясно, что когда с квартиры съезжают, она какой вид имеет? Голые стены с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф. Выбитое окно тянет сырым ветерком. На полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, 2-3 аптечных пузырька с выцветшим рецептом. В углу поломанный продавленный стул, брошенный за ненадобностью. Переехала сюда новая власть. Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков. Переехали, даже комнат не подмели. На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы. В угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободранным боком, и около него примостили опрокинутый пивной бочонок в виде ночного столика. На стене на огромных крюках – ружья. В углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старой полуистлевшей обмотки. Ссор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на расплющенную голову селедки. Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, отяжелевший от спирта сырца, валится прямо на диван. А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши. А в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и красные башкиры. Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески. Никому и в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести ссор, разостлать белые с синей каймой половички, развесить любимые портреты, заслать кровать чистой простыней. Зачем? День прошел, и слава интернационалу. День да ночь, сутки прочь. Никто не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на 3. Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шиям? Так и живут. Зайдет этакий в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа и пойдет по своим делам. Расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец. Неприютно живет, по-собачьему. Таков новый хозяин новой России.